Глава 3. Атлас. «Мы, наконец, достигли берега?» — недоумевает Тео. «Ты правда ей это сказал? Вслух?» Я смущенно ёрзаю на диване. «Подростками мы фанатели от «В поисках Немо». Так и подружились». «Ты процитировал мультик?» Тео театрально закатывает глаза. «И толку-то? Вы виделись 8 часов назад, а она до сих пор не написала. Может, у нее дела? Или ты слишком на нее наседал?» — замечает Тео. Он подается вперед, складывает ладони вместе, зажав их между коленями, и внимательно смотрит на меня. «Окей. А что было дальше? После всех этих глупых цитат?» «Жестоко». «Ничего. Мы оба спешили на работу. Я спросил, сохранился ли у нее мой номер. Она ответила, что помнит его наизусть. А потом мы попроща...» «Стоп!» — перебивает Тео. «Она правда запомнила твой номер?» «Похоже на то». «Неплохо». В его глазах появляется оптимизм. «Сейчас никто не запоминает чужих номеров». Сперва я тоже обрадовался. А затем спросил себя, не держит ли она мой номер в голове совсем по другой причине. Однажды я положил бумажку со своим номером в чехол ее телефона на случай, если понадобится помощь. Возможно, в глубине души Лили всерьез опасалась, что такой случай наступит. Вот и запомнила номер по причине, никак не связанной со мной. Так что же мне делать? Написать ей? Позвонить? Дождаться, пока она сама выйдет на связь? Спокойно, Атлас. Прошло всего 8 часов. Этот совет меня ошеломляет. Еще недавно ты дал мне понять, что если она молчит целых 8 часов, то это ни в какие ворота. А теперь предлагаешь успокоиться? Пожав плечами, Тео пинает мой рабочий стол, чтобы крутануться на стуле. «Мне 12. У меня и телефона-то нет. А ты меня спрашиваешь про этикет переписки». Я удивлен, что у Тео до сих пор нет телефона. Брэд не похож на строгого отца. «Почему у тебя нет телефона?» «Па говорит, что я получу его в 13. И еще 2 месяца ждать», — с грустью вздыхает мальчишка. С тех пор, как полгода назад я повысил Брэда в должности, Тео 2 раза в неделю приходит в ресторан после школы. Он признался, что хочет стать психотерапевтом. И я позволил ему практиковаться на мне. Поначалу мы устраивали эти беседы ради него. С недавних же пор у меня такое чувство, что нужны они в первую очередь мне. Брэд заглядывает в кабинет в поисках сына. «Идем, Тео. У Атласа много работы». Он кивком командует «Подъем». Однако Тео, как ни в чем не бывало, крутится на стуле. «Атлас сам меня позвал. Ему нужен совет». «Никогда этого не пойму», — указывает Брэд на меня и Тео. «Что путного может посоветовать мой сын? Как отлынивать от работы по дому и побеждать в Майнкрафте?» Тео встает и потягивается. «Вообще-то, мы о девушках говорили. И в Майнкрафте нет цели победить, па. Это скорее игра-песочница». Выходя из кабинета, Тео оглядывается через плечо. «Просто напиши ей», — говорит он таким тоном, будто это решение очевидно. Брэд оттаскивает сына за руку от двери. Я сажусь, откидываюсь на спинку стулом и гляжу на темный экран телефона. А вдруг Лили неправильно запомнила номер? Я нахожу ее в списке контактов и замираю. Вероятно, Тео прав. И утром я повел себя слишком напористо. Мы с Лили мало что сказали друг другу, однако каждая фраза имела значение, вес. Возможно, это ее отпугнуло. Или прав я, и она неправильно запомнила номер. Мои пальцы застыли над экранной клавиатурой. Я хочу написать Лили, но не хочу давить. Впрочем, мы оба знаем, что наши жизни сложились бы совсем иначе. Не прими я так много неверных решений в прошлом. Я годами придумывал оправдание, почему я ее недостоин, хотя она прекрасно вписалась бы в мою жизнь. Лили идеально мне подходила. И на этот раз я ее не отпущу, пока не приложу чуть больше усилий со своей стороны. Для начала прослежу, чтобы у нее сохранился мой номер. Рад был с тобой увидеться, Лили. Я жду, ответит или нет. А когда появляются 3 точки, я замираю в предвкушении. Я тоже. Я пялюсь на эту фразу целую вечность, надеясь, что последует продолжение. Тщетно. «Имеем, что имеем». Всего два слова, но я отлично читаю между строк. С тяжелым вздохом я кладу телефон на стол.